Теории квазаров и радиогалактик. Для объяснения природы квазаров и связанных с ними процессов в активных ядрах радиогалактик было предложено несколько конкурирующих друг с другом теорий. Согласно одной точке зрения, квазары – это явление, связанное с образованием галактик. Страница 219. Вещество, сброшенное ранними поколениями массивных звезд в ходе сжатия протогалактики, собирается в ее ядре, где в коротком, но интенсивном взрыве, приводящем к звездообразованию, достигается значительная светимость. Однако эта теория не в состоянии объяснить тот факт, что в квазарах мы видим нормальное количество тяжелых элементов, факт, указывающий на то, что уже произошла заметная звездная эволюция. Согласно противоположной точке зрения, квазар представляет собой заключительные стадии эволюции ядра галактики. Плотность звезд в центральных областях галактики очень велика. Расстояние между звездами составляет всего лишь 1/100 светового года, 1000 астрономических единиц. В распределении звезд наблюдается тенденция к разделению на массивные звезды, которые должны концентрироваться к центру, и на менее массивные звезды, населяющие внешние области ядра. Массивные звезды начинают сталкиваться друг с другом, что может вызывать катастрофические события, которые, в свою очередь, могут приводить к взрывам сверхновых. Частые взрывы сверхновых в компактной плотной системе звезд и могли бы послужить источником энергии для квазаров. Наиболее известные варианты этой модели сводятся к тому, что квазар – это сверхмассивный объект, возможно, гигантская черная дыра с массой порядка 100 миллионов солнечных масс, расположенной в плотном ядре галактики. Рисунок 86. Некоторые теоретики отдают предпочтение модели массивного, но компактного облака, сжатию которого препятствуют силы, порождаемые некой комбинацией магнитного поля, вращения и турбулентности. Однако таким системам, по-видимому, трудно избежать неустойчивости. Массивная черная дыра разрушает и, в конце концов, захватывает звезды, орбита которых проходит слишком близко от нее. В процессе аккреции на черную дыру вещество становится очень горячим, возникающее в результате рентгеновское излучение и может служить источником энергии квазара. Одним из самых сильных аргументов в пользу модели компактного источника энергии являются замеченные вариации светимости квазаров с характерным временем менее 1 светового дня. Этот интервал составляет 300 астрономических единиц, что равно радиусу Шварцшильда черной дыры с массой 10 миллиардов солнечных масс. Этот радиус очерчивает вокруг черной дыры поверхность, внутри которой происходит захват света. Интенсивное рентгеновское излучение квазара также наилучшим образом объясняется, если в качестве основного источника энергии рассматривать массивную черную дыру, потому что газ, падающий на такой массивный компактный объект, нагревается достаточно эффективно и способен испускать рентгеновское излучение. Примечание диктора. Далее на странице 220 следует рисунок 86. Модель квазара. Запасы энергии в квазарах и активных ядрах галактик, вероятно, поступают из чрезвычайно плотной звездной системы, которая испытывает бурную эволюцию. Мы знаем, что плотность звезд в ядрах многих галактик превышает 1 миллион солнечных масс на кубический парсек. Согласно теории, эта плотность постоянно возрастает по мере того, как звезды эволюционируют, сбрасывают вещество и образуются новые звезды. Столкновение звезд происходит теперь с большой вероятностью, приводя к слиянию и образованию массивной звезды. Массивные звезды взрываются, как сверхновые, другие звезды сталкиваются, разрушаясь, и вся эта масса газовых отходов непрерывно падает к центру в ядро галактики, увеличивая тем самым его плотность. Далее образуются новые звезды, и цикл опять повторяется. Сверхновые могли оставлять после себя компактные объекты, черные дыры или нейтронные звезды, которые эволюционировали во все более плотные скопления. При этом выделяется так много энергии, что рано или поздно образование звезд прекращается и возникает аморфное сверхмассивное облако. Такое облако должно быть неустойчивым и коллапсировать сначала в сверхмассивную звезду, а затем в массивную черную дыру с массой, возможно, в 100 миллионов солнечных масс. Эта дыра – По-видимому, один за другим заглатывало звездные остатки, и в ходе этого процесса высвобождались огромные количества энергии. Есть и другая возможность. Сверхмассивная звезда могла испытать сильный ядерный взрыв при фрагментации на несколько массивных облаков, которые время от времени, как из рогатки, эффект прощи, выбрасывались из ядра галактики. В последнее время появились некоторые свидетельства в пользу теории массивной черной дыры в активных ядрах галактик и в квазарах. Такая дыра, возможно, присутствует в ядре гигантской эллиптической галактики М87. В центре этой галактики наблюдается необычайно высокая концентрация звезд, и движутся они более быстро. Похоже, что за их быстрые хаотические движения ответственно сильное гравитационное поле массивной черной дыры, расположенной в центре. В случае квазаров указание на существование черной дыры менее определенное, но излучение квазаров можно объяснить с помощью модели толстого диска из аккрецируемого горячего газа вокруг массивной черной дыры. Страница 221. Из всего множества теорий квазаров модель массивной черной дыры представляется наиболее вероятной. Эта модель привлекательна тем, что если она справедлива, то кажется вполне возможным, что в каждой большой галактике имеется подобная черная дыра, спрятанная в ядре галактики. И лишь время от времени, благодаря аккреции газа или звезд, она может активизироваться. В частности, в сейфертовских галактиках мы наблюдаем процессы, для протекания которых необходим мощный центральный источник энергии, который к тому же способен создавать и интенсивное рентгеновское излучение. Многие оптические характеристики сейфертовских галактик, такие как эмиссионные линии в спектре излучения их ядер, делают их похожими на квазары, хотя полная светимость сейфертовских галактик существенно меньше. Статистика распределения квазаров по красным смещениям указывает на то, что более часто квазары встречаются в более ранней эпохе Вселенной. Можно ожидать, что при красном смещении 3 они столь же частое явление, как и большие галактики. Очевидно, к современной эпохе квазары погасли. Однако не исключено, что некоторый след от фазы квазаров еще сохранился глубоко внутри ядер ближайших галактик и, возможно, в центре нашей собственной галактики. Фактически, мы мало что знаем о ядрах галактик. Стоит отметить одно любопытное их свойство. Как галактика Андромеда, так и ее спутник, карликовая эллиптическая галактика, имеет симметричное относительно центра распределение света с пиком в центре каждой из этих галактик. Более яркий пример, возможно, дает гигантская эллиптическая галактика М87, скопление Девы. В распределении света в ней также обнаруживается центральный пик, КАСП. Недавние спектроскопические наблюдения показали, что звезды в этой галактике имеют возрастающую в направлении КАСПа дисперсию скоростей, то есть движутся более быстро. Этого и следовало ожидать, если бы в центре галактики концентрировалась огромная масса. Вполне возможно, что мы видим распределение звезд, скопившихся вокруг очень массивного и очень компактного центрального объекта типа гигантской черной дыры. Из этих наблюдений следует, что масса в центре М87 превышает миллиард солнечных масс. Другая, более осторожная точка зрения состоит в том, что вследствие динамической релаксации в галактическом ядре остатки массивных звезд, возможно, нейтронные звезды и черные дыры, сильнее концентрируются к центру, чем менее массивные звезды. Возникающая в результате концентрации массы может объяснить центральный пик светимости. Подобное явление, по-видимому, имеет место по крайней мере в одном шаровом звездном скоплении, в котором также наблюдается пик в распределении светимости. Это явление вызвало еще больший интерес после открытия связанного с ним рентгеновского излучения. Страница 222. Наряду с периодическими всплесками рентгеновского излучения имеется также постоянные компоненты рентгеновского излучения. Было высказано предположение, что мы наблюдаем падение осколков звезд на массивную черную дыру, предположительно масса которой сегодня составляет примерно 100 солнечных масс. Конечно, возможны и другие модели, и о природе источников рентгеновского излучения в шаровых скоплениях в настоящее время ведутся споры. Однако, по-прежнему не исключается возможность, что мы видим заключительные стадии аккреции газа на массивную черную дыру. Как образуются эти массивные черные дыры? Идет ли речь о черной дыре массой 100 миллионов солнечных масс в ядре какой-нибудь галактики, или о черной дыре в 100 солнечных масс в шаровом скоплении? В любом случае, черные дыры гораздо массивнее любой звезды, образовавшейся в ходе нормальной звездной эволюции. Как мы увидим в следующей главе, для начальных стадий эволюции галактик характерна быстрая эволюция раннего поколения большого числа массивных звезд с массами вплоть до 100 солнечных масс. Именно они обеспечили основную часть тяжелых элементов, которые мы обнаруживаем сегодня внутри звезд типа Солнца. Можно предположить, что эти массивные звезды оставили после себя черные дыры, которые могли в конце концов слиться в намного более массивную черную дыру. Непрерывно увеличиваясь за счет захвата ближайших звезд и газа, такие центральные черные дыры к сегодняшнему дню определяют судьбу квазаров и, возможно, хотя и в меньшей степени, активных ядер менее ярких галактик. Конец 12 главы.